Глава 6. Дорога назад пролетела незаметно. Втроем они поднялись в квартиру к Саше. И прямо с порога Стелла сразу же отправила горе-хозяйку в душ, чтобы та быстрее согрелась. «Только слишком горячую воду не включай», – распорядилась она, скидывая с плеч шубу. Дождавшись послушного Сашкиного кивка, Стелла прошла в кухню. «Набери воды в чайник, пожалуйста», – пробормотала она Артуру, разглядывая содержимое холодильника. «Да, не густо. Она вообще что-нибудь ест?» — добавила себе под нос. А после извлекла подложку с куриной грудкой и пакет с овощами. «Что ты делаешь?» — заинтересовался Артур. «Думаю, суп». «Ты собралась готовить?» «Ну, не голодный же ей сидеть. Сейчас уже 11-й час. Куриная лапша готовится быстро. Впрочем, я тебя не задерживаю». «А как же ты вернешься домой?» — удивился Артур. «Но такси не маленькое». «Ну уж нет, я отвезу». Стелла обернулась, бросив на мужчину короткий взгляд. Пожала плечами. «Как хочешь. Спасибо, что помог». «Сашка и моя головная боль», — заметил Капистеренский, с интересом поглядывая на отточенные движения, которыми Стелла разделывала курицу. Никогда бы не подумал, что этот процесс может выглядеть сексуально. Но, черт возьми, именно так он и выглядел. Для него так точно. Его непонятно откуда взявшемуся либидо плевать было на то, что он устал, как собака. Что Стелла золото ему вообще не по зубам. Оно проснулось, и все тут. Шум воды в ванной стих. Артур сглотнул. Закинул ногу на ногу, чтобы ни Сашка, ни Стелла не увидели его очевидного возбуждения. Мысленно себя отругал и даже зарекся найти женщину. Для ни к чему не обязывающих встреч. Кого-нибудь подходящего. Из своего круга. Стюардессу или диспетчера. В общем, даму попроще. Давно было пора. Если бы он озаботился этим вопросом чуть раньше, то, наверное, бы вообще не оказался в такой идиотской ситуации. Даже стыдно как-то. В его-то годы. Сашка пришлепала из ванной и снова виновато покосилась на Стеллу. «Чего стоишь? Бери чай, пей. Сейчас суп сварится. Поешь как следует». Девушка безропотно кивнула. Выпила сделанный Артуром чай и стала откровенно клевать носом. «Иди, приляг, отдохни пока». Артур хмыкнул. Стелла вела себя, как настоящая квочка. Она не переставала его удивлять. Цеплять какой-то загадкой. Глубиной, которая то и дело проглядывала сквозь блестящий налет, окружающий ее личность. Он не встречал таких женщин раньше. В его прошлом все было просто и ясно, как белый день. Просто встретились после института, просто поженились. Родили ребенка, купили квартиру. Все как у всех. Никакой загадки. Никакого двойного дна. Ну, по крайней мере, он так думал большую часть своей жизни. Это потом уже всплыла правда. И то, что он по наивности считал простым, на деле оказалось сложным. После похорон Артур испытал, наверное, весь спектр эмоций. И передумал все. Сначала злился, потом искал оправдания. Да-да, оправдания, которые были нужны в первую очередь ему самому. Ведь не хотелось верить в самое худшее. До последнего не хотелось. Однако не существует оправданий предательству. Есть правда, а есть ложь. Белая и черная. Истинные, актуальные во все времена. Любовь, честь, совесть. Жизнь. Это река. И в этой реке кто-то выбирает любовь и преданность, а кто-то – нечто противоположное. Капистеренскому не повезло. Настроение стремительно портилось. Усталость давила на плечи. Мужчина нажал на режущие глаза и снова сосредоточил взгляд на Стелле. Голая она смотрелась развратно. В деловом костюме – недоступно. В спортивной форме – горячо. А в вечернем платье у плиты просто охренительно. Господи, и как она только соорудила такую прическу? Артуру хотелось разрушить все это великолепие, зарыться в льняные локоны руками, сжать ее голову, желательно на уровне паха. «Ты как, будешь суп?» «Твою ж мать!» Капистеренский откашлялся. Можно. Наверное, можно. Тогда иди, зови Сашку, будем есть. На этих чертовых выставках ничем толковым не кормят. Артур побрел выполнять поручение. На секунду остановился у комнаты Александры, трижды ударил костяшками пальцев о косяк. Заглянул внутрь и вернулся обратно в кухню, где на столе уже стояли наполненные тарелки. Она уснула, констатировал факт. Ну, думаю, будить ее уже точно не стоит. Угу. Присаживайся, поужинаем вместе. Вкусно, с удивлением заметил Артур. Нет, орудуя ножом, Стелла, конечно, выглядела довольно уверенно, но все равно он не ожидал, что она приготовит такое объедение. Как-то не вязался с ней образ прилежной хозяйки. Впрочем, как и любой другой образ, кроме как легкомысленной светской львицы. Еще бы, ведь это я готовила. Артур слегка улыбнулся, отметив про себя, что Стелла совершенно не страдала от ложной скромности. Впрочем, как, наверное, и от любой другой. А что ж депутат, не оценил? Неизвестно зачем спросил Артур и тут же пожалел о своем вопросе. Стоило только словам сорваться с губ. «Да вот, как-то так получилось». Стелла отвечала, делая длинные паузы между словами. И потому казалось, что слова она выталкивает из себя через силу, или преодолевая давнюю боль. Ругая себя, на чем свет стоит, за то, что вспомнил в суе этого видного, если наклониться как следует, деятеля, Капистеренский поймал ее взгляд и, не отпуская, проговорил. «Извини». «Да ладно, не бери в голову. В прошлом все». Он хотел сказать, что так и не скажешь, но промолчал. И без того позволил себе больше, чем следовало. Сам не знал, что на него нашло. И какое ему вообще было дело до правды. «Надо было не есть. Теперь глаза просто закрываются». Сменил тему. «Тогда поехали по домам. Думаю, мне все же лучше взять такси». Стелла встала из-за стола и принялась собирать тарелки. «Исключено. Я тебя довезу». «Это совершенно бессмысленно. Ехать черти куда». «Так, я все сказал», – отрезал Артур, и себе вставая. «Если ты здесь закончила, иди одевайся. Машина уже прогрелась». Если честно, она хотела настоять на своем, но потом все же одумалась. Мужику очень важно понимать, что последнее слово осталось за ним. И кем бы она была, если бы не потешила его самолюбие? Эх, как же давно никто не смел сказать в ее адрес «я все сказал». Это прозвучало так по-мужски, что даже пальчики на ногах поджались, а внизу живота разлилась сладкая истома. Неудивительно. Она так сильно устала от постоянной ответственности и необходимости что-то решать, что ей просто хотелось хоть где-то быть на вторых ролях. Быть не направляющей, а ведомой. Они домчали довольно быстро. Ей нравилось, как уверенно Артур вел машину. Казалось, он не делал ни одного лишнего движения. Ни одного. Ни единого. Все плавно и эргономично. Наверное, так вел бы машину хирург или сапер. Артур. А ты вообще чем занимаешься по жизни? По жизни? Тебя интересует моя профессия? Ну да, как-то странно. Мы несколько раз уже сталкивались, а я ничего о тебе не знаю. Я думал, тебе Степан рассказал. Степан? С чего бы? Оу, ну это был довольно ощутимый укол по самолюбию. Впрочем, чего он хотел? То, что у Капистеренского слюни капали от одного ее вида, еще не означало, что Стелла золото также реагировала на него. «Ну, не знаю. Ты же за меня просила». «Ах, это? Знаешь, Степан не из тех, кто станет трепаться. Он говорил, что ты его здорово выручила». «А-а-а», отмахнулась женщина, сверкнув бриллиантами. Мы сейчас вообще о другом разговаривали». «О чем же?» – удивился Артур ее скромности. «Я спросила у тебя о твоей профессии». «Я летчик». «Летчик?» «Угу. Почему это тебя так удивляет?» «Наверное, потому что это не очень распространенная профессия». «Черт! Так ты тогда в форме пилота был! Как же я сразу не догадалась!» – всплеснула руками женщина. Артур покосился на нее, с ничем не объяснимым удовлетворением отметив для себя, что она о нем все же думала. Ну и спрашивается, чему он так радуется? «Да, я был как раз после рейса». «Круто! Ну, что ты смотришь? Я вполне серьезно. Это очень достойная профессия. Здесь сверни. Угу. А теперь вот в тот поворот, и справа мой дом». Артур припарковался у красивого забора. Было темно, но участок и сам дом освещались красивыми садовыми фонарями. Меньше всего он мог подумать, что дом Стеллы будет выглядеть именно так. Сказочно, что ли? Точно. Как иллюстрация к сказке. Хотя в архитектуре присутствовали и довольно современные решения. Стелла немного помедлила. Взялась за ручку двери. Отпустила ту. «Хочешь зайти? На чашечку кофе, чтобы немного взбодриться перед дорогой домой?» Он не ожидал. Совсем не ожидал от нее приглашения. И, наверное, поэтому согласился, несмотря на огромную усталость. Кивнул. Вышел из машины и по прочищенной обледеневшей дорожке двинулся вслед за хозяйкой. Внутри дом был таким же неожиданным, как и снаружи. Явно дорогая обстановка, тем не менее, не выглядела крикливо. Скорее, уютно и сдержанно. Было сразу понятно, что дом обставлялся не для того, чтобы произвести впечатление на гостей. Все было удобно и функционально. Стелла бросила ключи на оригинальную, грубо сбитую полку и с облегчением стащила туфли с ног. Пошевелила пальцами, обтянутыми капроном. Он еще у Сашки обратил внимание, что и на ногах ее ногти были выкрашены в алый цвет. Очень сексуально. Очень. «Располагайся». Капестеренский вновь осмотрелся. Он не слишком хорошо разбирался, но похоже, что интерьер был выдержан в скандинавском стиле. Только задействованная цветовая гамма была несколько нетипичной для холодной Скандинавии. Например, необычной формы кресла были обтянуты ярко-горчичной тканью, а подушки на диване – охровой. Все это отлично вписывалось в окружающее пространство и откровенно радовало глаз. «Красиво», – заметил Артур, осторожно усаживаясь в кресло. Тело гудело от усталости, а еще от возбуждения, которое, сорвав все контроли, разлилось по его телу. Стоило только Стелле пригласить его в дом. «Вот твой кофе». Когда она успела переодеться, он так и не понял. Но изумрудное шелковое платье с длинным подолом вдруг сменил самый обычный домашний костюм, с которым совсем не вязался яркий вечерний макияж. Стелла, видимо, тоже так решила. Немного нервно улыбнувшись, извлекла из большой коробки салфетку и промокнула губы. Артур внимательно наблюдал за этим процессом и маленькими глотками пил свой кофе. Напряжение, царящее в воздухе, усиливалось. «Иди сюда». «Что?» «Иди ко мне, Стелла», — распорядился Артур севшим голосом. Как зачарованная, она отложила салфетку и встала из-за стола. Одним шагом преодолела разделяющее их расстояние. Такая послушная, что аж страшно. Артур тоже поднялся. Протянул руку, чуть прижал большим пальцем ее пухлые, обнаженные отсутствием косметики губы. Склонился над ней. «Кофе остынет». Губы под пальцами шевельнулись. Она манила его с невозможной, абсолютно необъяснимой силой, которой мужчина решил поддаться. Артур рассудил, что глупо отказываться от того, что само течет в его руки. Возможно, он так же быстро ей надоест. Возможно. Но до этого почему бы не воспользоваться случаем? Ну когда еще на его пути повстречается такая женщина? В следующей жизни? Нет. Нужно брать, пока предлагают. Обхватив обеими ладонями упругую попку Стеллы, он прижал ее к собственному паху. «Пойдем в спальню». «Что?» «В спальне где? Здесь неудобно будет». «Неудобно что?» Стелла резко высвободилась из его рук и отступила в сторону. «Но ты же сама меня пригласила». «Выпить кофе, Артур. Узнать друг друга получше. Я думала... А, черт! Уходи, пожалуйста!» «Стелла!» «Просто захлопни дверь!» Домой Артур возвращался совершенно опустошенным. Он так и не понял, как случилась та безобразная сцена. Неужели неудовлетворенность повлияла на его мозг? Чем вообще он думал? Почему не смог правильно интерпретировать ее мотивы? Как мог быть настолько самоуверенным? «Где спальня? Ты вообще серьезно, Капестеренский? Где она? Где ты? Вот что действительно имеет значение. Тогда почему Стелла сказала, что хотела бы узнать его получше? Могло ли такое случиться, что он ей был действительно интересен? А если так, то разве теперь у него были шансы?» Припарковавшись у дома, Артур опустил голову на сложенные на руле руки. Рядом со Стеллой впервые за долгое время он почувствовал себя живым. Он почувствовал себя мужчиной. И вот чем он ей отплатил. Великолепно. Просто великолепно, Капестеренский. 5 баллов.